Глава 52. Алекс обнимал меня всю ночь. Во время сна то и дело закидывал на меня руку, будто я могла в один момент сбежать. Но я не собиралась никуда сбегать. Я прильнула к нему еще ближе. Хотя казалось, что нас уже соединила нить судьбы жаркими нитями. Но все так странно. И в то же самое время Алекс нашел в себе силы признать, что был неправ, что не замечал очевидного. Да я и сама не замечала ничего и все отрицала. Все потому, что Алекс постоянно говорил, что я не могла быть его подходящей. Но и церемония посвящения меня тоже не впечатляла. Она же вообще просто ужасна. Пламенем на меня. Меня аж затрясло от одной мысли об этом. Будто почувствовав это, Алекс обнял меня еще крепче. Я улыбнулась. Рядом с ним я себя чувствовала хорошо. Я за ним, как за каменной стеной. И могу, наконец, расслабиться хотя бы в плане личной жизни. Даже не могу поверить, что мое знакомство с Алексом произошло из-за того, что я пошла на свидание с другим мужчиной. Я усмехнулась. Да, жизнь порой непредсказуема. Утром мы проснулись вместе. Я потянулась, а Алекс поцеловал меня в губы. В его глазах плескался жар. «Доброе утро», — сказал он. «Доброе утро», — ответила я. «Как ты?» «Отлично. А ты сама?» — спросил он, обводя меня взглядом. «Тоже шикарно себя чувствую», — ответила я. «Это здорово. Ночь была потрясающая», — сказал Алекс. «Точно». Улыбнулась я и потянулась. Кровь разогналась по телу от горячего взгляда Алекса. И да, у нас опять случилось жаркое продолжение. А когда мы закончили, к нам уже заглянула Ингрид. Ее мой вид нисколько не удивил. Зато Алекс распорядился принести мою одежду и завтрак. Я встала с кровати и подошла к окну. Посмотрела на сгоревший сад. Только деревья с родины Алекса так и остались зелеными. Видимо, они огнеупорные. Какой же кошмар творил король. И все из-за своих амбиций и желаний. «Печально», — протянула я. «Но ведь можно все поправить». Я повернулась к Алексу. «Алессандра восстановит сад», — ответил он. «Только ей это по силу. Мы драконы, мы можем только сжечь его». «Понятно», — ответила я. «Он ведь не остановится. Король продолжит приходить сюда». «Понимаю», — ответил Алекс. «И мы будем отвечать». Он лишь покачал головой и подошел ко мне, обнял меня со спины и прижал к себе. «Главное, что никто не пострадал», — продолжил Алекс. «Да, точно». «И ты помогла Алессандре». Я вновь кивнула, хотя на душе ощущала груз. Он давил на меня, как камень на утопленника. «Ведь король не остановится». Нам нужен Алекс в драконе, а я его подходящая. Если я тут собираюсь остаться, то все должно быть безопасно. Я сжала руки в кулаки. Надо выдержать церемонию. Во что бы то ни стало. Ваша светлость. В нашу дверь вновь постучали. Да, Ингрид. Отозвался Алекс и отпустил меня. Служанка вошла внутрь. В ее руках был конверт. «Вам пришло письмо от господина Грейсона». «Сожгите его», — сказал Алекс. «Госпожа Вердинор пыталась, но не смогла», — ответила Ингрид. «Ладно, давай сюда письмо». Протянул руку Алекс. Ингрид протянула ему конверт. Алекс раскрыл его. Глаза пробежались по строчкам. А затем из письма пошло зеленоватое свечение. «Что это?» — удивилась я. «Это не опасно для драконов?» «Это письмо правды», — ответил Алекс. Грейсон прислал письмо со словами правды, закрепленными магией. «Это не слабое заклинание». Он продолжил чтение. «Мне же самой было интересно, что да как. С чего бы Грейсону присылать подобное письмо? К тому же он подходящий Ланиры». «Он хочет встречи и говорит, что не претендует на Ланиру». Я удивленно посмотрела на Алекса. «И ты ему веришь?» — нахмурилась я. на меня посмотрели со скепсисом. «Ну да. Письмо с правдивым заклинанием. Я несколько раз его перечитал. Тут все написано прямо и своими словами. Я думаю, что стоит встретиться».